Но теперь все это кончилось. Не было больше концертов, не было друзей. Барабанщик остался один. Он один пил чай, один пел песни, и от этого песни звучали невесело. И гулял один. В то утро, когда барабанщик шел по снежной улице и никуда не торопился, потому что его никто не ждал, он вдруг увидел трубу. Труба лежала на снегу, немного ржавая, совсем обыкновенная. Раньше этой трубы здесь не было. Ее, наверное, привезли ночью и положили, чтобы потом закопать в землю, соединить с другими трубами и пустить по ней воду или газ. А пока широкая и длинная труба лежала просто так. Барабанщик остановился и стал смотреть на эту трубу, которая почему-то ему очень понравилась. В это время из-за угла выскочил мальчишка пальто нараспашку. Он очень спешил, потому что его где-то ждали. Мальчишка пальто нараспашку опаздывал в школу. Но все равно он, конечно, остановился около трубы и стал на нее смотреть. Ему эта труба тоже понравилась. Мальчишка немного постоял, заглянул в трубу, крикнул в нее «У-у-у!», а потом барабанщик и моргнуть не успел. Мальчишка пальто нараспашку влез в трубу. Это было странно. Барабанщик никогда раньше не видел, чтобы люди ни с того ни с сего залезали в трубу. Но барабанщик все еще моргнуть не успел, а мальчишка выскочил с другой стороны вместе со своим портфелем и помчался в школу. А барабанщик опять остался один на снежной улице. И тогда он огляделся по сторонам, убедился, что никто за ним не подглядывает, и быстро нырнул в трубу. В трубе было сухо и гулко. Далеко на том конце в кружочке светилась снежная улица, по которой прохожие ходили не спеша, а машины ездили редко. И барабанщик побежал по трубе и выскочил с другой стороны. Он потер поясницу, которая заныла, как всегда, когда ему приходилось нагибаться, и крикнул в трубу «У-у-у!». А веселое эхо отозвалось раскатисто и таинственно «У-у-у!». А дальше было вот что. Старый барабанщик вдруг почувствовал, что ему стало почему-то весело и легко, и почему-то перестала ныть поясница и зябнуть руки, и совершенно без следа прошли тоска и грусть. Барабанщик удивился. Давно у него не было такого хорошего настроения. «С чего бы?» — подумал он, но не стал особенно долго размышлять. «Когда человеку весело, он хочет не рассуждать, а веселиться». А дела творились совсем странные. Неожиданно для самого себя барабанщик вдруг запрыгал на одной ноге и доскакал до самого угла, не чувствуя ни усталости, ни одышки. Уж такого с ним никогда не бывало. Он попрыгал еще немного вокруг толстого серого дерева, и опять ничего. Даже еще веселее стало. Он постоял немного, ошарашенно поглядел по сторонам и, сунув два пальца в рот, оглушительно свистнул. Никогда в жизни барабанщик не свистел, даже в далеком детстве. Хотя тогда, в детстве, очень хотел научиться свистеть не хуже мальчика Витьки со второго этажа. Но у него не получалось. Не все ведь получается, что захочется. А тут, на старости лет, старый барабанщик лихо свистнул в два пальца, удивился и свистнул еще раз, погромче. «Кто меня зовет?» — раздалось откуда-то сверху. Из форточки высунулась голова. Это была взлохмаченная и сердитая голова человека лет 12. «Кому это я понадобился в такую рань?» Вопрос прозвучал сурово, и старый барабанщик смутился. Он хотел сделать вид, что его все это не касается, и стал писать на снегу носком ботинка слово «фантомас», как делают все, кому нечего делать. Но мальчишку не так легко было провести. «Пожилой, обалуешься!» — строго сказал он. «Свистишь под окном. Если у тебя ко мне дело, говори скорее, у меня еще уроки не сделаны». Барабанщику показался обидным такой невежливый тон, но почему-то он ничего не сказал. Скорее всего, ему не хотелось ни с кем ссориться в такое хорошее утро. Он спросил: «А вы кто?» «Я?» — мальчишка посмотрел удивленно. «Я волшебник. Меня зовут Сережа. Разве ты меня не знаешь?» «Видите ли», — забормотал барабанщик, — «я не совсем понимаю. Все это немного странно, согласитесь». «Ты что, не в своем уме?» — сочувственно поинтересовался невежливый волшебник. «Или ты не с нашей улицы, что ли?» «Да, я живу в другом районе», — с достоинством ответил барабанщик. «У нас там мальчики умеют почтительно разговаривать со стариками». И барабанщик гордо вскинул голову. «Во дает!» — захохотал мальчишка. «Врет и не краснеет. А ты бедовый». Барабанщик хотел уйти. Он даже повернулся и сделал первый шаг, но какая-то сила заставила его остаться на месте. Он так и не понял, то ли это было волшебство, то ли обыкновенное любопытство. Во всяком случае, он не ушел, а спросил вполне мирно. «А вы правда волшебник? Или это шутка? Или, может быть, прозвище?» Волшебник покрутил пальцем у виска. Очевидно, это был какой-то специальный жест волшебников. «Какое тебе прозвище?» — скажет тоже. «Русским языком тебе говорят. Волшебник». «Прям удивительно, до чего непонятливые бывают люди. Все им растолкуешь, все объяснишь. А они сомневаются, а они удивляются. А удивительного нет тут ни одной капли. А я уже битый час торчу в форточке. А географию кто за меня будет учить? А двойку кто схватит? А от мамы кому попадет?» Волшебник говорил все громче. Барабанщику даже показалось, что из ушей у Сережи выбивается пламя. А может быть, у волшебника просто горели уши от гнева. Это тоже бывает. «Хотите мороженого?» — предложил барабанщик. «Там на углу открыто. Я могу вас угостить». Волшебник повеселел. «Ты мне сразу понравился. Сейчас спущусь. География никуда не денется». Они подошли к прозрачному киоску, в котором грудами лежали вафельные стаканчики, большие брикеты крем-брюле, эскимо в запотевших от холода серебряных бумажках. Барабанщик спросил: «Вы какое больше любите, фруктовые или шоколадные?» «Я всякое люблю», — не очень вежливо, но вполне искренне ответил волшебник. Они медленно брели по заснеженной улице и хрустели мороженым. Сережка поддавал ногой ледышку, а барабанщик просто наслаждался прохладным твердым эскимо. Оно нравилось ему, как в былые времена, когда все в его жизни шло хорошо, и мороженое было вкусным и не таким уж холодным. «Ты в трубу лазил?» — спросил волшебник. «Да», — признался барабанщик, — «но всего один раз». «Одного раза хватит», — сказал Сережка. «Это все равно, один раз или много. Это же совсем волшебная труба». «Что вы говорите?» — дрогнувшим голосом удивился барабанщик. «Тот-то, я смотрю, со мной происходят весьма странные, непонятные вещи». «То ли еще будет», — пообещал волшебник. И исчез. Не ушел, не убежал и не спрятался, а именно исчез, как умеют исчезать только настоящие волшебники. Ничего удивительного в этом нет. Разве волшебники только те, кто с бородой? Ничуть не бывало. Они бывают самые разные. Барабанщик удивился, что волшебник исчез так незаметно и даже не сказал спасибо за мороженое, но вспомнил, что это был невежливый волшебник. К тому же он торопился, ведь дома его ждала невыученная география. А это, даже для волшебника, дело не шуточное. Барабанщик так и не успел расспросить про волшебную трубу, но он уже и сам начал кое о чем догадываться. Труба действительно была самой обыкновенной волшебной трубой. Такие трубы попадаются не так уж часто, но все-таки попадаются. А почему бы и нет? Разве бывают только волшебные палочки, зеркальца и волшебные калоши? Нет, волшебные вещи бывают самые разные.